Когда он на следующий день пришел, и я впервые после той нашей, уже век назад, первой единственной дневной прогулки увидела его при свете и даже на солнце, я просто обмерла. «Володя, да что же это такое? Да вы же совсем не черный, вы же русый, и даже светло-русый, Марина Ивановна. Господи, а я-то целые полтора года продружилась с черным. Вы, может быть, еще скажете, что у меня глаза черные?» Он с немножким грусти. «Нет, сине-серые, это я всегда знала. И с серыми дружила. Но эти волосы — сон какой-то. Марина Ивановна, боюсь, в голосе под слоем шутки явная горечь, что вы и все остальное мое видели по-своему. Всего меня, а не только презрительный жест к волосам это. А если? Разве плохо видела? Нет, Марина Ивановна, хорошо. Даже слишком хорошо. Потому и боюсь с вами дневного света. Вот я уже оказался русым, а завтра бы оказался скучным. Может быть, хорошо, что я еду? Володя, не выводите меня из себя, из моего последнего с вами терпения, из нашего последнего с вами терпения, потому что сами не обрадуетесь и еще, может быть, не уедете. У меня полон рот, понимаете, полон рот, и я сейчас всем этим задохнусь. Не надо, Марина Ивановна. Сидим теперь в той чердачной комнате, откуда Аля лезла мне навстречу на крышу. Алечка, у меня к тебе просьба, почитай мне мамины стихи. Сейчас, Володечка. Прибегает с малиновой книжкой, которая у нее в кухне под подушкой. Серый ослик твой ступает прямо. Не страшны ему ни бездна, ни река. Милая рождественская дама, увези меня с собою в облака. Я для ослика достану хлеба. Голосок журчит. Марина Ивановна, я вам подарок принес. Мою любимую книгу про Жанну д'Арк. Вы не знаете? Марка Твена, замечательную. Раскрываю надпись, не читая, закрываю. Марина Ивановна, я всегда хвастался, что у меня свой оружейный склад, свой музей, своя библиотека, и никому не показывал, потому что у меня были ровным счетом гешпанская пиштоль, перстень и две книги, Мартин Иден и это. Теперь у вас весь мой арсенал, весь мой музей и вся моя библиотека. Я чист. Марина? Алин голос. А мне можно подарить Володе мой волшебный фонарь? Чтобы он читал в вагоне, если уж очень будут ругаться солдаты. Чтобы он им читал, потому что они тогда от удивления усмирятся, а потом заснут. Потому что деревенские от стихов всегда засыпают. Я, когда Надя читала стихи, она всегда спала. Володя, целуя ручку и в ней книжку, я не с солдатами еду, Алечка, а с сумасшедшими, говорят, тихими, но сейчас тихих нет, сейчас все буйные. Ну, они уж от Марининых стихов не заснут. Володя, а мы с Мариной вам письма написали на дорогу, как когда-то писали папе, чтобы читал в вагоне. Это наши прощальные голоса. Когда ваш поезд? Скоро. Мне уже идти нужно. А проводить? Нет, Марина Ивановна, я хочу с вами проститься здесь. Теперь посидим перед дорогой. Садимся в ряд. На узкий диван красного дерева. Аля вслух молится. «Дай, Господи, Володе счастливо доехать и найти на юге то, что ищет. И потом вернуться в Москву на белом коне. И чтобы мы еще были живы. И чтобы наш дом еще стоял. Аминь». Крестимся, встаем. Сходим по узкой мезонинной лестнице в вечную тьму коридора. На мое извечное движение «Идти с ним дальше, не провожайте дальше. Трудно будет идти». Последняя минута. Скажу или нет? Скажет или... Просто как если бы всю жизнь только это и делал. Обнимает меня за голову, прижимает к груди, целует в голову, целует в лоб, целует в губы. Потом трижды крещу, творю над его лбом, плечами, грудью тот основной крест его лица. Отступил. Уже за порогом. И через порог, уже без руки, прощайте, Марина, и гору глотнув, Ивановна.